Глава 12. К моменту, когда мы спустились на минус первый этаж, свободных мест уже не было. «А чего ты хотел, Магнус?» – перекрывая толпу, усмехнулась Пуговка. «Сегодня дебют змеяды вне магического октагона. Неудивительно, что здесь аншлаг». «А почему она вообще бросила магические бои без правил?» – поинтересовался я. «Все-таки с ее послужным списком уход на немагическую арену. Это прямо провал». «Не бросила, а взяла перерыв», — поправила меня Пуговка, которая, как я понял, со змеядой были чем-то вроде подруг. Да и начало сезона у нее не задалось. Несколько обидных поражений подряд и кик из украинской сборной. Ее, конечно, звали в другие коллективы, но яда не захотела. На кого будешь ставить?» «Ты издеваешься?» — усмехнулся я. «Мне хватило предыдущего обидного поражения». 100 000 на дочь дьякона!» — проорал в ухо Антон. На самом деле он обращался к дилеру, принимающему ставки, но получилось так, что наш нарядный едва не оглушил меня. «Стоять!» — перехватив его руку, осадил я здоровяка. «Отмена ставки!» Последние слова адресовались уже дилеру, который пытался подсунуть металлическую пластину для магических переводов под здоровую лапу паладина. «Антон, никаких ставок!» — со всей серьезностью произнес я в лицо нашего танка. «Это мои бабки!» — заупрямился он. «Какого ты командуешь?» «Эти бабки — потенциальная квартира для тебя и девчонок. Своя, а не съемная». «Антон, он прав», — поддержал меня Фобос. «Как легко они пришли, так легко и уйдут». «Да хрена ли вы меня жизни учите?» — набычился здоровяк. «Или что, хотите, чтобы я с вами поделился?» «Ты забыл, с кем разговариваешь?» — пошел на обострение я. «Забыл, какое говно мы прошли, если кидаешься такими словами? Спрячь деньги в дальний карман». Видимо, в этот момент я выглядел грозно, потому как здоровяк, кажется, в мгновение протрезвел и утратил былой гонор. «Сорян, мужики, попутал», — опустив голову, извинился танк. «И это... Магнус, возьми их на хранение, вдруг меня опять переклинит». Я принял из рук здоровяка резервуар с его финансами и передал его Пуговке, а заодно и присовокупил и свою банку. «Возьмешь на хранение?» «А что мне за это будет?» — точь-в-точь как змеяда промурлыкала Пуговка. И тут же рассмеялась. «Расслабься, граф. Я не такая слабая напередок, как змеяда. А по поводу денег не вопрос. Только сначала себе на пиво отсыпьте». Замечание было верным. Да и ласковый хмель от выпитого час назад сидра успел улетучиться. Я хотел было заказать у бармена еще один бокал дальней дачи, но Фобос перебил меня. «Так, все, бой начинается». И в самом деле, стробоскопы, до этого гулявшие по залу, скрестили свои лучи на арене октагона, и в этом свете воплотилась трехмерная голограмма ведущего и объявила начало боя. Вика схватила себя за длинные косички и, замотав их в жгут, заправила за лямку лифа. Змея даже будто не обратила на гонг никакого внимания и продолжала купаться в лучах славы своих почитателей. Позировала под вспышки смартов, будто полностью игнорируя оппонентку. Пыталась вывести Вику из себя? Может быть. А может, это просто было частью ее образа? Да и чему волноваться, золотой призерки магических боев без правил. Перед ней школьница, дочь дьякона же, золотой призер магического ганга, которая пусть и растеряла форму к третьему сезону, но все еще считалась фаворитом этой схватки. Наконец, змеяда вспомнила о том, что гонг давно прозвучал. Но кураж не отпускал девушку. Девушка закрутилась в вихре обманных движений и пошла на сближение с Викой. «Стойка на руках». Вертушка прямо из такого положения, присед на пятую точку и вновь вертушка ногами. Это было больше похоже на танец или брейк-данс, нежели на боевой стиль. «Капуэйра», — сознанием дела подметил Фобос. Тем временем змеяда продолжала теснить Вику. Моей сапфире ничего не оставалось, кроме как отступать и уклоняться. «Ну, так она никогда не выиграет», — махнул рукой Антоха. «Погоди», — призывая к молчанию, поднял руку я. Бой девушек длился уже полминуты, но как бы дочь дьякона ни старалась, ей так и не удалось даже коснуться Вики. У сапфиры был свой стиль, в отличие от змеяды, движения Вики были скупыми, но четкими. И что самое удивительное, девушка даже не выставляла блок, будто считала, что защита в этом поединке — лишняя трата сил. «Эмма!» — крикнул я Пуговке. 10 000 на сапфиру! Поставь за меня!» Вампирша закатила глаза. Она, как и я, наблюдала за боем и совсем не хотела отвлекаться, но из нашей компании именно Пуговка сидела ближе всех к дилеру. Все, что ей было нужно, это просто протянуть руку. «Эй, Недовольно пихнул меня в бок Антон. «А мне ты запретил делать ставки?» «Да, запретил. Папа пьяный, папа деньги раздает», озвучил я фразу, которую когда-то услышал от отца. «Получишь свои кровные, когда протрезвеешь, или вернется критическое мышление». Тем временем события на арене продолжали развиваться. Змеяда загнала Вику в угол октагона. Сапфира пыталась выйти, но каждое ее движение пресекалось уверенным ударом. Шаг назад, еще шаг и... Дочь дьякона вновь пошла в атаку. Опершись руками о пол, крутанула ногами мельницу вокруг себя, подпрыгнула, пытаясь ударить Вику в живот, приземлилась на ноги и вытянулась в полный рост, намереваясь перейти к следующему приему комбо. Всего на долю секунды, но в ее движениях появилась заминка, и выступавшая от обороны Вика воспользовалась этим моментом. Скользящий шаг навстречу, руки за спину, и девушка вытянула вверх идеальный шпагат, нанося удар. Коварный, снизу в челюсть. После такого обычно не поднимаются, а потом еще несколько месяцев хирурги собирают раздробленную челюсть воедино. Но характеристики игрока делали свое дело. Змеяда была покрепче любого рестлера и отделалась просто. Отрубилась. Народ, предполагавший другую развязку, начал шуметь. Да и Антон не сдержал своего разочарования такой быстрой развязкой. «Да не, хрень какая-то. Ну не могла дочь дьякона так легко проиграть». Тем временем рефери прочитал положенное и, схватив Вику за руку, поднял ее, объявляя победителя. «Пошли!» Потеряв интерес к происходящему, позвал я друзей. Хотелось первым поздравить девушку с таким эффектным дебютом. Не знаю, как отнесется к увлечению дочери воевода Чернорусии, но после просмотра этого боя мое мнение кардинально поменялось. Больше всего я боялся, что Вика, как предыдущие девчонки, выступает в роли дешевого развлечения на грани между спортом и стриптизом. Но бой Змеяды и Сапфиры несколько изменил это мнение. «Эй, а выигрыш?» — одернула меня пуговка. Вампирша, схватив дилера за галстук, торопилась получить причитающееся. Но сейчас мне было не до этого. Взлетев по ступеням в нашу VIP-комнату, я выхватил из изрядно подтаявшего ведра со льдом бутылку вина. Не удержался и от кражи. Спер из незапертого соседского номера чей-то букет белых роз и рванул к женской раздевалке. Ждать Вику пришлось еще, наверное, четверть часа. Но оно стоило того. Признаться, я даже не сразу узнал Вику, что появилась из-за широкой спины секьюрити. Спортивный топ и военный берет защитного цвета сменились на коктейльное платье и распущенные волосы. Девушка даже успела нанести макияж. «Как я тебе?» Крутанувшись на месте, девушка позволила мне лучше ее рассмотреть. «Замечательно», — улыбнулся я. «Это мое?» Она стрельнула глазами на шикарный, хоть и украденный букет. «Ага». Любуясь ею, я не сразу понял, о чем она говорит. «Это тебе. Пойдем?» К этому моменту вся наша компания уже набилась в арендованную на сегодня комнату. И, признаться, с последнего момента компания немного подросла. Помимо Антона, Пуговки и Фобоса, внутри нашего VIP-пространства я увидел еще Арбуза, здоровяк, которому Эмма на танцполе едва не оторвала руку, и азиат без фрейма над головой. Представитель расы левиафанов единолично занял целый диван и о чем-то увлеченно спорил с Антохой. Два танка нашли темы для разговора и не заметили нашего появления. В отличие от Пуговки. «А вот и наша долгожданная победительница», — произнесла она в миниатюрный видеодрон. Очевидно, вампиресса и по совместительству один из самых медийных видеоблогеров решила запустить внеочередной стрим и болтала со своей многомиллионной аудиторией. Квадрокоптер начал разворачиваться в нашу сторону, но я оказался быстрее, невзирая на скорость пропеллеров, выхватил его из воздуха и, что было сил, ударил об пол. «Ты охренел? Ты знаешь, сколько он стоит?» — заорала Пуговка, показав свой истинный вампирский облик. Эмма в мгновение превратилась в сиреневый дым. Мгновение, и вот она вновь вернула себе человеческий облик, но в считанных сантиметрах от меня. И бешеный взгляд ее алых глаз не предвещал ничего хорошего. «Нет, это ты охренела!» — выпалил я. У меня гнева и бешенства было ничуть не меньше, чем у знаменитой вампирши. «Ты вообще в курсе, почему я попёрся к Лилит забирать контракт? Ради чего поставил на кон своего дубликата? Нет?» — оскалившись, прорычал я. «Я не хочу, чтобы кто-то узнал, что Вика участвовала в этих сраных боях. А что в этот момент делаешь ты? Запускаешь стрим?» Несколько секунд Эмма продолжала сверлить, испепелять и ненавидеть меня взглядом. И я делал то же самое. «Ты хоть понимаешь, какую выгоду мог получить, засветившись у меня на стриме?» С претензией, но уже не так злобно прошипела она. Какую медийку поднять для своего клана? Неблагодарный ублюдок!» «А ты понимаешь, что после твоего стрима уже завтра вся желтая пресса будет трубить о том, что дочь Луки Баранковича дерется на потеху толпе? Она моя девушка, и ради нее я готов пойти на конфликт даже с тобой!» И тут до Пуговки наконец дошло. Девушка переменилась в лице, даже нервно улыбнулась и произнесла: «Купишь мне новый дрон?» «Не-а», — покачал головой я, — «это твой косяк». «Знаешь, Магнус, я ломала пальцы и за меньшее», — усмехнулась она, и я понял, что гроза миновала. «Но ты все равно мне должен». Я закатил глаза. «Ты не представляешь, как часто я слышу эту фразу. Вставай в очередь. Мир?» Как в детстве протянул девушке мизинчик. «Мир», — усмехнулась она и зацепилась своим мизинцем за мой. «Кстати, знакомься. Это тело — арбуз». Левиафан отвлекся от разговора с Антоном и поднял трехпалую лапу, приветствуя меня. «А это?» — Пуговка указала пальчиком в сторону азиата, который был старше нас лет на 10. «Старший сын Алексея Людоеда Абрыкина, директор имперской гимназии боевых наездников, его скромнейшество Константин Абрыкин, старший брат Кати Абрыкиной». И в этот момент я понял, что брат не просто так появился в капелле. Он пришел сюда за мной. Дуэль, защита чести сестры и другие клановые заморочки. А я ведь слышал про него в новостях и не раз, думал я, пожимая мозолистую руку старшего брата Морферики. Он же, не скрывая любопытства, изучал меня. Без злобы за сестру. Попытки сломать мне пальцы в рукопожатии и подобных устрашений. «Я думал, мы не так познакомимся», — нервно усмехнулся я. «Я тоже», — ответил он. «Поговорим». Мы вышли из комнаты на балкончик, внизу танцевали гости клуба, а вот у нас назревал далеко не праздный разговор. «Решил бросить Катю?» — спросил он, оперевшись на перила и смотря, как молодежь извивается в такт музыки. «Вообще-то, это она меня бросила. Они все бросили?» «Они все?» — усмехнулся Константин. «А по мелочам, граф, ты не размениваешься?» И тут его голос стал сухим и холодным. «Виктория Баранкович», — кивнул он на дверь за нашими спинами. «Она тоже из твоего фан-клуба? Парень, ты понимаешь, какую игру затеял? Позвони Кате и скажи, что все кончено». «Нет», — покачал головой я. «Я не собираюсь отказываться от Кати. Я люблю ее, и Вика тут ни при чем». «Многоженство?» — догадался Константин. «Тогда у тебя только один выход. Официальный визит в родовое поместье с предложением о помолвке. Срок месяц. Если струхнешь или передумаешь, жди вызов на дуэль».